Глава 18. Безмолвно догорал погожий закат. В небе прямо над Бужанкой молодо засверкала неподвижная звезда. С речки Слугов наползла на Кахановку душистая и теплая свежесть. Вокруг разлилась мягкая тишина, все больше наполняя собой густеющую синеву вечера. Андрей помылся, побрился, надел праздничный костюм и вышел на свидание с Маринкой. На сердце будто тяжелая глыба льда, хотя, казалось бы, никаких ясных причин для сомнений не было. Он сидел на толстом горбе выбившегося из земли корневища прибрежной вербы, под сенью низко склонившихся ветвей, и бросал в речку камешки. Следил, как разбегались по воде круги, как плавно колебалась в ужасающей глубине яркая звезда, и старался ни о чем не думать. Но неотвязно мучил вопрос: придет или не придет? Когда он возвращался с поля, его встретила на улице Феня и заговорщицки шепнула: сказала Маринка, что прибежит, когда мать уснет. Значит, должна прийти. Под вербами сгущались потемки. С пригорка смотрели на Бужанку смоляными окнами хаты. Ясени возле них казались черными и неподвижными. Только по ту сторону подступавшего к речке оврага, где на опустошенных огородах заложены первые фундаменты хат нового села, тускло светились на столбах электрические лампочки. А еще дальше, за растворившимся в синих сумерках выгоном, будто замер пассажирский поезд с освещенными окнами. Это виднелся коровник, скрывавший за собой длинные постройки колхозной усадьбы. Село уже спало. И, словно стремясь удостовериться в этом, из-за тучи воровато выглянул похожий на краюшку спелой дыни месяц. Его свет робкими бликами упал сквозь густые ветви вербы к Андреевым ногам, скользнул в воду и заструился через речку зыбкой дорожкой. Андрей засмеялся. Нет, это был не беспричинный смешок забавляющего себя от безделья парня. Андрей представил, как в эту самую минуту его разлюбезная Маринка, кусая от страха губы, тихонько открывает на кухне окно и выскальзывает из хаты в малинник. Под ее ногами трещат сухие стебли, и она замирает, прислушивается, не раздастся ли сердитый окрик матери. Настя же наверняка слышит, как удирает на гулянку дочь. Да разве одна Настя? Во многих хатах вспугивают сейчас осторожку и тишину, взвизг половицы, скрип оконной рамы или двери, шуршат сеновалы, трещат плетни. Это тайком от родителей пробираются на улицу хлопцы и девчата, а вдогонку им вздыхают отцы и матери, притворяясь, что вздыхают во сне. Ничего не поделаешь, каждый был молодым, каждый испытывал сладкую жуть вот таких побегов. Девчата через садки и огороды держат путь к Евграфовой ливаде, которой уже давным-давно нет, а осталось лишь название места, где сейчас посреди затравелой площадки высятся на дубовых подпорах качели. Так уж повелось. Спешат ли девчата в кино или на выставку, так называют в Кахановке самодеятельные спектакли, идут на собрание или на концерт, все равно собираются стайками в Евграфовой ливаде и оттуда направляются к клубу, оглашая село голосистыми песнями, приводящими в бешенство собак. А хлопцы, только вырвавшись с подворья на улицу, степенно закуривают и дожидаются, пока на огонек не подойдет кто-нибудь из друзей-приятелей. Затем, позабыв о степенности, со всех ног устремляются на перехват девичьим песням. Сегодня клуб на замке. В жниво председатель колхоза и бригадиры пуще огня боятся наездов артистов и киномехаников. Да и зачем идти в клуб, если манила августовская ночь, дышащая ароматами увядающих хлебов, пряными запахами клевера, свежестью речки, над которой о чем-то таинственно перешептываются старые вербы? Здесь, над Бужанкой, до первых петухов будет звенеть песнями и переборами гармоники гульбище. Потом оно чуть притихнет, из хоровода неведомо когда и как исчезнут многие девчата и хлопцы, То там, то сям, на берегу и в садах будут раздаваться всплески смеха, звуки поцелуев, горячий шепот. А бывает и ляснет звонкая затрещина, которую влепит строгая девчина не в меру ретивому ухажеру. Угасший былый хоровод вскоре взметнется особенно ядреными голосами. Это начнут петь озорные частушки те девчата, которые не успели присушить кого-нибудь из парней, и те, кого природа обошла красотой, а доля угрожает одиночеством. В задорных песнях они будут топить свою тоску по любви и обиду на судьбу злодейку. Да, не стареет любовь. В таком же песенном буйстве шагала она по Кахановке и в годы юности отца и матери Андрея Ярчука. Только другими были песни, иными мечты, да и счастье рисовалось в других красках. А Маринке все нет да нет. За оврагом, у широкого плеса Бужанки, где плоский берег щедро устлан ползучим спорошем муровой, уже давно шумела в исступленном веселье гулянка. Слышались взрывы смеха, взвизги девчат, переливы гармоники. Кто-то из парней, кажется, Федот Лунатик, сильным и приятным баритоном затянул песню. Ее подхватили девичьи голоса, но песня тут же угасла, утонув в дружном взрыве хохота. Все это сливалось в единый шум, почему-то наводящий на мысль о сельской свадьбе. «Маринка, ну где же ты?» Луна вознеслась на середину неба в самую гущу трепетных жемчужных звезд. Берег будто окатили голубым серебром, на которое темными узорами легли тени от верб. В синем мороке утопал горизонт, и небо над ним чуть поблекло, тлела далекая заря. Андрей больше не мог сидеть. Докурил последнюю сигарету, и когда брошенный окурок, прочертив в воздухе огненную дугу, коротко зашипел в черной воде, решительно поднялся. Но уходить не хотелось. И не хотелось верить, что Маринка так и не придет. Наверное, подумала, что Андрей ее не дождался. Дуреха. Если б знала, как он любит. Знает ведь, что любит. А может и нет. Андрей же не умеет говорить ей о любви. Почему-то стесняется тех нежных, самых ласковых слов, которые он мог бесконечно твердить про себя. Но сказать их Маринке... Чаще говорил какие-то глуповатые шутки. Они не столько смешили, сколько раздражали девушку. Но теперь скажет. Скажет, какая мучительно сладкая томит его тоска, когда он не видит Маринку, не находится рядом с ней, не слышит ее родного, щекочущего сердца голоса, не смотрит в ее глаза. Ох, эти глаза! Поведет ими Маринка на Андрея, и они, плавясь в счастливом смехе, будто говорят: «Ой, не хитри, не хвастай! Я ведь тебя понимаю! Ох, как понимаю! Ох, понимаю!» И искрятся, искрятся смехом, источая теплоту и нежную щедрость сердца. А у Андрея, когда он влюбился в Маринку, сердце стало совсем, совсем другим. И сам он стал другим. Может, поэтому его теперь так волнует музыка? И щебет птиц, и запахи цветов, и детский лепет. Раньше он, кажется, не замечал, как красиво в своей обыденности его Кахановка, как покорно тиха и по-девичьи задумчива Бужанка. В его груди не рождали восторга безмолвные пожары утренней и вечерней зари, не вызывала безотчетной грусти звонкая тишина лунных ночей. Все, все стало не таким, и он сам. Любовь делает человека добрым, мудрым и богатым душой. Но где же ты, Маринка?